Литературные чтения на Радио России. Аркадий Ваксберг. «Моя жизнь в жизни». Фрагменты книги звучат в исполнении автора. Передача вторая. Дмитрий Вячеславович Иванов, сын поэта-символиста и философа Вячеслава Иванова, сам был и остался достопримечательностью Рима. Именно он и открыл мне великий город и свел не с одним из прославленных его обитателей. Дмитрия Иванова я знал еще под его журналистским псевдонимом, притом как француза, а не как итальянца. В конце 50-х или в начале 60-х он был московским корреспондентом газеты «Франсуа», подписывая свои корреспонденции именем Жанны Фсель. Впоследствии он не раз диктовал его мне по телефону на итальянский манер «Неувечелле», переиначивая таким образом каждую французскую букву. В римский период нашего знакомства он был уже здешним корреспондентом швейцарской газеты «Трибюн де Женев», но все свободное, да и не свободное тоже время, посвящал работе над творческим наследием отца. Стараниями детей Вячеслава Иванова и ближайшего друга семьи, литературоведа Ольги Александровны де Шарт, готовилось и было осуществлено полное собрание сочинений этого русского классика, высоко чтимого Италией и Ватиканом. Вместе с сестрой Лидией Вячеславовной, серьезным музыкантом, чьи произведения стали наконец исполняться в Москве, и Ольгой Александровной де Шарт, Жанны Фсель не раз устраивал мне дивные ужины под открытым небом на пьяцца Навона, где в теплые вечера собирается культурная элита столицы. Не было случая, чтобы кто-нибудь не подошел к нашему столу, почтительно и дружески приветствуя знаменитого русского итальянца. Один раз с радостным возгласом «Димочка!» к нам подсела крупная и немолодая, но лишенная рыхлости, великолепно подтянутая и энергичная дама, изъяснявшаяся на пленительном старомосковском. Это было тем более удивительно, что реальный старомосковский остался для нее далеко-далеко позади и вряд ли звучал в ушах на протяжении последних десятилетий. Татьяна Михайловна Альбертини, внучка Льва Толстого, дочь его дочери Татьяны Львовны Сухотиной, жена человека, которого называли молочным королем Италии, он владел несметным количеством пастбищ и коровьего поголовья на Эльбе и в Сардинии и поил молоком всю Италию. Пулеметной очередью выпалила последние светские новости вечного города, чмокала в щеку всех, кто был за столом, и меня тоже, и умчалась к ожидавшему ее роскошному лимузину, из которого так и не пожелал выйти сам молочный король. Как действующий журналист, Жанны Фсель, естественно, следил за текущей политикой, но о ней-то как раз мы говорили довольно мало. Круг подлинных его интересов был гораздо шире. Достойный сын своего отца, он вовлекал меня в разговоры о нравственных основах бытия, о способности или неспособности людей найти путь друг к другу, о достоинстве личности, о милосердии. Читал и комментировал неизвестные мне стихи отца, подготовленные для очередного тома. Корреспондентский пункт газеты располагался в одном из палаццо XVII века возле самого фонтана Треви. Там, в трех комнатах с огромной террасой, выходившей во внутренний дворик с античными статуями, в окружении сотен книг и в обществе двух прожорливых кошек, Иванов Нефсель и предпочитал жить, не тратя времени на поездки домой, на улицу Леона Батиста Альберти, где во вполне современном доме располагалась его квартира. Однажды он уехал в командировку в Швейцарию и оставил двух кошек на мое попечение. Я прожил несколько дней в средневековом дворце, не в силах воспринять этот сон за реальность. Вечером, возвращаясь с вечно гудящей, переполненной людьми в любое время суток площади у фонтана, метров 50-60 от наших ворот, я мгновенно, без помощи машины времени, переносился в другую эпоху. Ворота захлопывались за мной, оставляя позади мир сегодняшних реалий, и я тотчас погружался в темную прохладу Южного парка, сохранившего покой и очарование былых времен. Число шагов от входа во внутреннюю галерею до нашей двери было подсчитано предварительно. Я шел на ощупь, в полной темноте, осторожно ступая по каменным плитам и вздрагивая от шороха веток, если вдруг налетал ветерок. Сквозь листву иногда врывался лучик лунного света, лишь подчеркивая этим кромешную тьму. Заслышав мои шаги, кошки начинали мяукать за плотно закрытой дверью. Эти звуки были подобны радиомаяку, ведущему самолет к цели. Добравшись, наконец, до заветной двери, я чувствовал себя в безопасности, но какая-то неведомая сила повелевала преодолеть страх и проделать заново в темноте тот же путь, туда и обратно. И тогда начинало казаться, что именно здесь, когда-то, давным-давно, я уже жил. Вернувшись, Дмитрий Вячеславович точно воспроизвел мои чувства и мысли. Он сказал, что в этом и состоит магия итальянского средневековья и его бессмертного искусства. Похоже, он прав. С тех пор Италия, и только Италия, стала страной моей мечты. Хотя что это такое, страна мечты, я, по правде сказать, не знаю. Но тянет меня только туда». «Вам надо теснее общаться со знаменитыми римлянами», — посоветовал мне Дмитрий Вячеславович. «Только не для интервью. Они не нужны ни вам, ни им. Говорю вам как журналист. Мне это все знакомо. Вы не репортер, вы коллега, желанный гость из Москвы. Жажда общения огромная, нормальных контактов нет никаких. С кем прикажете общаться? С делегацией Союза писателей?» Среди таких делегатов бывают и милые люди, даровитые, безусловно, но официальный статус, хотят они этого или нет, превращает их в советских марионеток. Им только кажется, что их принимают сердечно. Обычная западная вежливость, не больше того. Не ставьте перед собой никакой практической цели. Встречайтесь просто из любопытства. Когда разговоритесь, увидите, не только вам интересно с ними, но и им с вами тоже. Легко сказать, встретиться просто из любопытства. Позвонить и сказать: «Здравствуйте, мне любопытно с вами увидеться». Кстати, нечто подобное я уже пробовал. Толку не было никакого. Его Величество случай подвернулся уже на завтра. Позвонил Дмитрий Вячеславович, с которым мы договорились вместе поужинать. «А не встретиться ли нам часа на три раньше?» — неожиданно предложил он. «Есть одно мероприятие. Оно вас позабавит». Мероприятие было назначено в парадном зале римского Капитолия, и уже одно это заставило меня сразу же согласиться. Прославленный Капитолий оказался помещением неуютным, мрачным. Тускло освещенные коридоры и залы, через которые мы шли, поражали не столько щедростью отделки и изыском старинной мебели, сколько казенщиной присутственных мест, холодных и чопорных. Но в конце анфилады маячил свет прожекторов, и слышались громкие голоса. Городской муниципалитет торжественно отмечал выход из печати какой-то книги. Говорю «какой-то», поскольку сама книга нисколько меня не интересовала. Интересовали люди, пришедшие на церемонию, на светскую тусовку, как сказали бы нынче у нас. Мелькнуло знакомое лицо Клаудио Кардинале, все такой же прелестной, обольстительной, словно годы ее не коснулись. Прошло более четверти века, и в январе 99-го я встретил ее в Париже, тоже на одной тусовочной церемонии. Могу повторить те же слова, все такая же прелестная и обольстительная, словно годы ее не коснулись. Потом вошел загорелый красавец с седой шевелюрой. Репортеры налетели на него, как коршуны на добычу. «Артист?» — шепотом спросил я моего чичероны. «Куда важнее тот, кто шьет им костюмы!» А потом, осторожно ступая по ковру, бочком, словно чужак, затесавшийся в великосветское общество, незаметно прошел и тихо устроился в уголке под жарый старик, не узнать которого я не мог. Впалые щеки, остро выпирающие скулы и нездоровая бледность лица не могли погасить молодой блеск его глаз, а теплое пальто, которое он так и не снял, странным образом придавало всему его облику ощущение независимости и силы. Он сидел одиноко и отрешенно, ни один репортер не подошел к нему, не осветил своим блицем. Я даже усомнился, он ли. «Эдуардо», — шепнул Дмитрий Вячеславович. «Он». Никто Виталий не называл его по фамилии. Эдуардо был только один, даже если это имя носили и носят еще тысячи итальянцев. «Эдуардо». Огромными буквами было написано над входом в театр Элизео, где каждый вечер давало спектакли его труппа. «Эдуардо!» — коротко и выразительно кричали афиши, расклеенные по городу. «Эдуардо!» — писали о нем газеты и журналы. В этом не было ни фамильярности, ни понебратства, лишь преклонение и любовь. Живой классик, великий драматург, режиссер и артист — Эдуардо де Филиппо сидел в углу парадного зала и слушал никому не нужные речи. «Идите, знакомьтесь», — шепнул мне Жан Невсель. Случай снова пришел на помощь как раз тогда, когда казалось, что уже нет никакой надежды. Билеты на спектакли труппы Эдуардо были распроданы на месяц вперед. Администратор, назвавшийся «Комендаторе», клялся, что он, конечно же, всей душой, но видит Мадонна, и для московского писателя не найдется свободного места. На телефонные звонки жена драматурга отвечала с непреклонной учтивостью. Эдуардо устал, он очень занят, у него нет сил позаботиться даже о самых почтенных гостях, каковым, несомненно, относится и советский коллега. Такая была судьба — приехать в Рим, когда там играет сам Эдуардо, и вернуться ни с чем. И вот фортуна в лице Иванова Невселя привела меня в зал Капитолия, чтобы свести именно с ним. А я не сводился, все смотрел на него и не двигался с места. «Ну что же вы», — подтолкнул меня Дмитрий Вячеславович, — «идите, знакомьтесь. Если вас познакомлю я, будет не так эффектно». Эдуардо, не дожидаясь, пока отзвучат фанфарные речи, уже бочком направился к выходу. Я решился. «Сеньор де Филиппо!» Он обернулся на мой шепот, уже переступив порог. За дверью начинались прохлада и сумрак, и он пальцем поманил меня туда, давая понять, что здесь, в толчье, при свете софитов, под монотонный гул речей, разговор невозможен. Я нырнул вслед за ним. Там не было никого, только где-то далеко-далеко, в конце длинного, как туннель, коридора, тускло горел фонарь, и метались какие-то тени. Все так же шепотом я назвался. Имя гулко отдалось под высоченными сводами. «Настигли, однако», — весело сказал де Филиппо и тут же деловито добавил. «Завтра, пожалуйста, за час до спектакля, ко мне в артистическую». Сухонькой крепкой ладонью он пожал мою руку. «Настигли, однако», — повторил он и ухмыльнулся. «Репортерская хватка. Вы работали репортером?» Он не стал дожидаться ответа, удалившись в глубину коридора, где на фоне старинного фонаря с трогательной беспомощностью резко обозначилась его сгорбившаяся спина. Театр Элизео сверкал огнями. Поперек огромных афиш победно выделялась табличка «Аншлаг». Но толпы не было. Традиции стрельнуть лишний билетик здесь не существует. На широких гранитных ступенях одиноко сидел парень со щегольскими усами. Руки его и шея были увешаны дешевыми сувенирами, которыми потчуют в Риме туристов. Я не сразу приметил незаметную дверцу служебного входа, открыл ее, повторив в уме для вахтера ту длинную фразу, которую я заготовил. О том, что есть уговор, что сеньор Эдуардо ждет, можете справиться, вам подтвердят. Но произнести эту фразу я так и не смог. Никакого вахтера у входа не оказалось. В лабиринте полутемных коридоров и витых лестниц я сам, по интуиции, отыскал дорогу на второй этаж. Никого не было видно, только над головой раздавался стук молотков и треньканье пианино. «Кто-то идет», — внезапно послышался невидимый голос, хрипловатый, певучий и нервный. «Эдуардо здесь». И я пошел на этот голос, как на зов маяка, точно так же, как на мяуканье кошек в погруженном во мрак старом палаццо. Де Филиппо сидел перед зеркалом в поношенных брюках, в протершейся на локтях рубахе и стоптанных туфлях. «Ну где же вы?» — укоризненно посмотрел он на меня снизу вверх и пожал плечами. «Звонили, добивались, подловили в неположенном месте. И что же? Сижу, жду, а вас нет». «Ну, сеньор Эдуардо», — пробормотал я, силясь понять, шутит он так или всерьез. «Еще только без четверти восемь. Вы же сказали, за час до спектакля». Он разочарованно отвернулся. «У вас нет репортерской хватки». Ткнув палец в банку с пахнувшим мятой кремом, он долго в ней ковырялся, потом тер этим кремом виски, вглядываясь в зеркало и придирчиво, и недружелюбно. Наблюдать это было ужасно неловко. Казалось, я подглядываю за усталым и больным человеком, убежденным, что он находится только наедине с собой. Артистическая представляла собой трехкомнатную квартирку с миниатюрным душем и столь же миниатюрной прихожей. В гостиной, где мы сидели, не было ничего, кроме трильяжа, дивана и двух кресел. Но рядом, через полуоткрытую дверь, виднелось нечто похожее на спальню. Тахта, приготовленная для сна, платяной шкаф. Великий актер и писатель не только здесь работал. Давая спектакли, он в сущности здесь и жил. Стены, как, наверное, во всех артистических мира, были оклеены старыми афишами, выленившими, увядшими, с оборванными краями. Были тут афиши на итальянском и английском, на французском и немецком, на испанском и шведском, и затейливый узор арабской вязи, и воздушная легкость японских иероглифов, и афиша, до боли знакомая, вернувшая в молодость на старый Арбат к рекламному щитку у входа в театр. Написано было по-русски, синим по желтому, «Филумена Мартурано», и рядом поблекший портрет человека, который в двух шагах от меня, полураздетый, тер виски, спасаясь от головной боли. Но дата, дата, декабрь 56-го. Именно тогда я видел на сцене Вахтанговского театра этот спектакль с Мансуровой, Рубеном Симоновым, Шихматовым, Синельниковой, с молодым, еще без всяких званий, Михаилом Ульяновым. Он играл роль Микеле. Эдуардо перехватил мой взгляд. Долго сам смотрел на эту афишу. «Счастливейшие часы моей жизни», — сказал, наконец, печально и тихо. «Какие?» — спросил я, чтобы втянуть его в разговор. Но втягивать было не нужно. Он уже зажегся. Я понял это по блеску, и потому как внезапно он стер салфеткой с висков, пахнувший мятой крем. Это был «необыкновенный дом», — воскликнул де Филиппо, не отрывая взгляда от афиши. «Совершенно необыкновенный. Впрочем, если точнее, совершенно обыкновенный. Неаполитанский дом, неизвестно как, оказавшийся в Москве. Симонова знаете? Рубена? Конечно, знаете. Великий артист. Мы гастролировали тогда в Москве. И выдался один свободный вечер. Рубен позвал меня ужинать. К себе домой. Предупредил. Прошу пожаловать на легкий ужин». Так и сказал. «Легкий ужин». Я понял. И дал слово своим актерам. «Через час-полтора вернусь, пойдем бродить по Москве». Он улыбнулся знакомой по экрану улыбкой. Той из Неаполя, города миллионеров. Побродили, как бы не так. Он доверительно подмигнул мне, прищурился, высекая из памяти дорогие ему подробности того вечера, когда так и не удалось побродить по Москве. Фантастику! В русском переводе просто немыслимо передать интонацию, с которой он выкрикнул это слово. Ужин длился 4 часа. Только ужин, понимаете? Подавал сам Рубен. Его сын, дочь и сестра, и кто-то еще. Фантастику! Это не Москва, это Неаполь, понимаете? Так встречают гостей только в Неаполе, уж поверьте. Я не запомнил ни одного блюда, только лица хозяев. Они не ели, они блаженствовали. Каждый что-то рассказывал, но как? Один кончал свой рассказ, другой тут же подхватывал. Это был театр, понимаете? Без публики, без оваций, естественный, как сама жизнь, вдохновенный театр. Эдуардо откинулся в кресле и с шумом выдохнул воздух. Возбужденный от потока воспоминаний, его лицо снова поблекло, он ладонями прикрыл глаза и оставался так в неподвижности несколько мгновений. Уж не знаю, какой телепатический импульс именно в этот момент заставил открыться дверь. Заглянула какая-то женщина, высокая, крупная, смуглолицая. Сразу бросились в глаза ее хорошо ухоженные, аристократически тонкие пальцы, на которых не слишком назойливо, но все же очень заметно сверкали бриллианты. «Эдуардо», — с укором и горечью сказала она, — «ты же обещал 20 минут и без всяких эмоций». Он отвел руки, посмотрел на нее, осунувшийся, на глазах постаревший, покорно и виновато. «Хорошо, хорошо, сейчас. Только закрой, пожалуйста, дверь». «Моя жена», — кивнул он, когда дверь закрылась. К нему вернулась прежняя живость, а на лице опять появилась улыбка. «Вдохновенный театр», — повторил он, давая понять, что рассказ продолжается. «А разговоры? Ну и наговорились же мы всласть. О театре, о жизни, и ни слова о чепухе. Я думаю, это всегда отличает человека искусства от того, кто к искусству примазался. Вы со мной согласны?» Я и рта раскрыть не успел. Он снова предался воспоминаниям, тут же забыв о своем вопросе. «Уехать из Неаполя, чтобы приехать в Неаполь? Я сказал, что не запомнил ни одного блюда. Да вздор! Как я мог не запомнить? Была жареная рыба, обваленная в муке. Я думал, так готовят только в Неаполе. И еще мясо, которое жарили прямо за столом. Типичное неаполитанское кушанье. Вы мне честно скажите...» Он недоверчиво заглянул мне в глаза. «Так готовят в России? Или Рубен мне устроил спектакль?» Он опять не стал ждать ответа, улыбнулся лукаво. «Конечно, спектакль, черт побери! Но какой!» Была уже 9:30. В 9 начинался спектакль. Страницы книги Аркадия Ваксберга «Моя жизнь в жизни» прозвучали в исполнении автора. Продолжение завтра в это же время. Радио России. Литературные чтения.